Дорогие братья и сестры, и все слушающие, для нашего назидания хотелось предложить еще несколько мест Священного Писания. Первое записано Откровение, 22 глава. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». У каждого человека есть дела, которые делает лично он сам. И когда будет пришествие Господа, и говорится о том, что это скоро будет, Бог будет воздавать каждому человеку относительно его дел. Эта тема, она в Слове Божьем многократно повторяется. Вот и один, и второй, и третий, и четвертый раз, и пятый раз. И это наводит на мысль о том, что тема о воздаянии, тема о награде, она очень важная. И не понимая этой темы, мы можем обеднять свою духовную жизнь, не получая достаточного назидания, достаточной силы, которую несет нам Слово Божие. Ну вот одно место записано к римлянам. Второй главе. «Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делает то же? Или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое». Во-первых, Иудея, потом и Елену. И это место Священного Писания, вот тоже она говорит на эту тему, о том, что будет воздаяние каждому человеку. И хочет или не хочет человек, а дела какие-то он делает. И вот относительно этих дел, то и будет производиться суд Божий. Какие мы дела делаем? И кто-то вот собирает себе гнев, оно вроде вот сначала тут говорится упорство и нераскаянное сердце, это внутреннее состояние человека. Из этого внутреннего состояния человека получаются дела, которые он делает, и он получит гнев. На основании чего? На основании дел, которые он делал. Но вот если с этим вопросом более-менее ясно, когда для верующего человека, что воздаяние будет разное. Всякие труды, они тоже тяжелые. Тоже человек должен тратить свою энергию, затрачивать мысли, размышления, как, что. А воздаяние, вот мы видим такой вот гнев или, наоборот, жизнь вечная. И это как бы нам более-менее понятно. Мне хотелось сказать еще о том, что и относительно верующих дел тоже есть разница. И место такое прочитать в подтверждение этой мысли, это 1 Коринфянам, 3 глава. «Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». И мы привыкли вот верующих рассуждать, что у всех будет у нас на небесах жительство, будет спасение Бог дает, всем Бог дает жизнь вечную. И такая притча еще вот есть о том, что все получили по динарию, когда... Вот, есть другие места Священного Писания, которые тоже говорят на эту тему, что вот какое будет воздаяние. И вот в этих местах Священного Писания говорится о том, что каждому будет по-своему награда дана. Каждому дает свою награду по своему труду. И в этом месте Священного Писания есть тоже свое благословение, который нам дает возможность трудиться, взирая на воздаяние Божие. В моей жизни был такой случай, когда, благовествуя, мне приходилось встречаться с одной душой. Сейчас она в вечность уже ушла. Но я с ней беседовал не один раз, а примерно 2 года. И у ней была вот одна мысль, которая ее постоянно вот у нее в сердце была, и она постоянно о ней спрашивала. А мысль была о иконе «Неупиваемой чаши». Вот она приходила беседовать, и каждый раз беседа наша о Боге, о спасении, она приходила к тому, что где же мне неупиваемую чашу? Вот сколько вы мне рассказываете, рассказываете, а почему же вы не про неупиваемую чашу мне ничего не говорите, не скажете, где мне ее достать, чтобы мужа от пьянства спасти? Вот я опять ей объясняю, и уже дошло до того, что у меня уже не было сил, возможности с ней беседовать. Ну сколько можно беседовать? Вот каждый раз, один раз, второй месяц, приходит почти каждую субботу, и все одно и то же. Что делать? Если придет какой-то брат или сестра на библиотеку, я сразу, как она подходит, я уже начинаю, брат, побеседовать с этой душой. Я не знаю, что говорить. Все, пусто. И потом же, когда и братья, и сестры уже перестают с ней говорить, опять я с ней беседую, но я понимаю, что вот Бог приводит душу. Значит, что-то хочет. И опять я говорю. Потом приходит один брат и предлагает ей поехать на евангелизационное собрание, которое проходило в нашей церкви. Она едет, кается и бросает все неупиваемые чаши, все, что ей бы мешало. Я как бы размышлял об этом. Конечно, я благодарю Бога, что дает мне встречаться с такими вот верующими людьми искренне. И говорю, брат, может, я не на своем месте стою. 2 года я объяснял. Никак не могу дойти. Он один раз ей пригласил, она пришла, раскаялась и всех идолов бросила. А он мне говорит, брат, так это ты 2 года кирпичики вынимал, камни, подготавливал почву. А когда уже было готово, тогда уже надо было одно семечко попасть. И мне тоже это место, которое здесь говорится, каждому по своему труду. Она, может быть, и так и не видно, который написано, разный вид, насаждающий, поливающий. А сколько он там труда насаждал, Тяжело это насаживать, насаждать? А что труднее, насаживать или поливать? Иногда в жизни этот труд наш не виден совершенно. И кажется, что все впустую. И сколько можно, и хватит насаживать, нет ничего. А кто-то ходит, собирает, уже готовые, собирает. О, какие снопы! А кто сажал? А кто поливал? Они получат награду? И вот это место Священного Писания нас ободряет и говорит, что никакой труд пред Богом не получится, что незачтенный. Даже маленький самый труд, он там полил только, может быть, там не было того зноя, он и не пахал там, и не сеял. Он просто поливал. Но Бог каждый труд знает и каждый труд оценит. И воздаст, обязательно воздаст. Есть еще тут дальше, когда читать в этой главе. Здесь говорится о том, что и в этом труде тоже есть ответственность каждого человека за то, что он делает. И делать нужно, и нужно еще смотреть о том, как он делает. Я прочитаю дальше. С 13 стиха. «Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня». И вот здесь говорится о воздаянии, о награде. И вот может быть такая награда, которая только спасение динарии получит, и все. А там уже не головня из пожара, уже там ни красоты, ничего. Он вроде в Царстве Небесном находится, а награды никакой нет. И это места Священного Писания говорят о том, что что все прям на... одинаковые в Царстве Небесном? Нет, не будет. Бог будет воздавать все. И может быть так получится, что кто-то вообще никакой награды не получит. В утробе воздаяния он стоит на стороне верующих, предсудилище, а награды нет, ничего. И Христос тоже об этой теме говорил, вот и через апостолов мы читали, что Бог говорит, и через Христа тоже есть такие места Священного Писания, которые еще на один момент вот нужно обратить в трудах, в делах. У Матфея 6 глава. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас. Иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. И о награде здесь тоже вот говорится, о том, какие мотивы у человека, ради чего он трудится, для чего он делает это. И вот ясно видно здесь, что одна категория, когда делает человек, чтобы его видели, поднять свой авторитет, чтобы люди вот о нем говорили. Или наоборот, человек делает перед Богом, и ему даже не так важно, что там о нем люди говорят, потому что он смотрит, что воздаяние Бог будет давать. Он трудится перед Богом. Люди могут его не понимать, могут как-то, может быть, думать что-то по-другому. А Бог видит правильно. И эта мысль, она тоже нас поддерживает в трудах наших, тяжелых обстоятельствах жизни, что главный наград-то на небесах, не на этой земле. И Бог всем воздаст правильно. Никакие трудности не будут одни то, что как бы вот они прошли, бесполезно, напрасно. Вот терпели, терпели, и все напрасно. Нет, будет награда. И особенно вот в последнее время наступят времена тяжкие. Тяжело, очень тяжело. Но когда человек знает, что все это будет Богом, Бог воздаст, все вот эти трудности и переживания, то легче гораздо переносить трудности и переживания все. И эта мысль, она как бы вот нам дает возможность преодолевать трудности. Пораньше, вот в Матфея, в 5 главе, где Христос говорит о счастье верующего человека, о счастье человека, который нищий духом, человек вступил на этот путь, вот он ближе, ближе поднимается. И вот с 11 стиха. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывшие прежде вас». Радуйтесь и веселитесь. А о какой награде? Которой здесь на земле? Нет. О той награде, которая на небесах. Мы здесь странники и пришельцы. Мир не принимает. Этот мир находится под властью демонов, князя мира сего. И ему все чуждо, все, что Божье. И Божье мировоззрение, Божьи отношения, Божьи мотивы. Крест Христов для них вообще это поношение, что Христос сделал. А у Бога совершенно другая мудрость, другое видение, и дети Божии делают совершенно другие дела, по другим мотивам, совершенно другим. Еще одно место я прочитаю в заключение к евреям, 11 глава. Но эта тема очень большая. 24 стих. «Веруя, Моисей пришел возраст, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Ибо он взирал на воздаяние. И мы видим, что вот эта тема, она была близка и Моисею. Есть многие вещи в нашей жизни, которые, может быть, очень трудно нам понять. Почему Бог делает так или делает иначе. И в этом же послании, там про героев веры, когда говорится, в этой же главе даже, там говорится о том, что каждый человек и судьба его уникальна. И нельзя думать, что вот все судьбы верующих, они похожи одна на одну. Тут личное должно быть общение с Богом, личный контакт. Ведение должно быть личное, что Бог говорит конкретно тебе. И награду Бог даст конкретно тебе, ту, которую ты делал, выполняя Слово Божие. Можно делать много религиозных дел, в организациях каких-то, вот все делать, там помощь людям и хорошие дела. Но Божьи ли это дела? Даст ли Бог за эти дела награду? Или, может быть, это совершенно другие мотивы в нашей жизни? И мы думаем, что вот как бы и пред Богом мы что-то там делаем. Окажется, ничего, на суде все сгорит, все закончится. Но вот если смотреть в то время относительно Моисея, много ли людей могли бы сказать ему, молодец, Моисей, как ты правильно сделал, оставил вот свой дом фараона, все бросил и пошел. А куда он пошел? Пошел. Получилось так, что он начал пасти овец. Ну, разумно это человек делает. Хорошую карьеру сделал человек. Вместо того, чтобы фараон и все учить, ну, пошел пасти овец. Правильно это или неправильно? Но если смотреть со стороны Библии, что он послушался Бога, то, что Бог ему говорит, ну и вот в этом своем порыве, неправильно, не понимая он, все равно он как бы действовал то, что Бог ему предназначил. Неправильно. Проходит время определенное, и Бог своей цели достиг. Он стал понимать, а как правильно-то поступать. Когда он встретился с Богом, вот, как горящий куст, неопалимая купина. И тогда-то вот как раз он и стал поступать так, как угодно Богу. И вот эти дела, которые он делал, освобождение израильского народа из рабства, сколько ему в жизни пришлось претерпеть недопонимание разных вот поношений. Вот перешли они не только через Черное море, вроде тут они радовались, хвалились, и начинается сразу. Воды нет, хлеба нет, мяса нет. А почему кто ты такой, а мы тоже? А почему у тебя жена? А почему то? А почему другое? Ты привез нас сюда умирать? Вроде кажется, человек такие делает. Они должны благодарить его всю жизнь, что из рабства вывел, ведет в такую страну. А получается, что все наоборот. И вот Христос нас тоже вывел, народ пришел на эту землю, чтобы спасти из рабства сатаны. От рабства греха, от рабства сатаны. Чтобы сатана не издевался над людьми и в ад их не отправлял вместе с собой, а чтобы они жизнь вечную имели. А сколько на Христа поношений? Его дела, которые он делает, сколько поношений. И как только человек становится на сторону Христа, начинает делать его, идет путем креста, он эти будет обязательно поношения испытывать. Всякие, желающие жить благочестиво, будут гонимы. И на земле это вот такая вот награда за добрые дела. Это вот от духов злобы поднебесной. А от Бога совершенно другая. И тут человек вот может размышлять и думать, а что для него дороже? Быть как вот Моисей, потом получить награду от Бога, а зато столько времени страдать. Или наоборот, оставаться там в рабстве египетском. Ну, это народ в рабстве, а он-то живет припеваючи. И так вот эгоистично прожить всю жизнь, замечательно, хорошо. И так же, как многие династии фараонов, так же умереть, и так бы, может быть, его тоже там забальзамировали, и возили, сейчас показывали. И все. А если посмотреть еще дальше, вот когда Христос придет, то придет Он как раз перед тысячелетним царством. И вот где будут верующие люди в это время, тысячелетнее царство? По Библии говорится, что они будут, кто со мной страдает, тот со мной и царствовать будет. А разумно или неразумно, вот если про мудрость Божию, разумно или неразумно пострадать там, например, 20 или 30 лет, а потом 1000 лет царствовать? Кто выиграл? Он скажет, да, конечно, но 1000 лет жить и жить, как вот цари и священники, или тут 20 лет, вот, пока идет борьба между этими силами, терпеть на стороне Бога какие-то трудности. А победы без борьбы не бывает. Ясно, что тут может быть разные обстоятельства тяжелые. Если по Божьей смотреть, да, конечно, лучше 1000 лет жить с Богом, занимать такое положение. А награды тоже тут разные. Помните, когда он призывал и говорит, сколько талантов принес? Возьми столько-то городов, столько-то городов, столько-то городов. Я вот размышлял о том, что о ком это вообще говорится, вот о братьях или о сестрах. Вот размышляли, как тут мы на разборе смотрели, читали. Вот говорится, например, об обрезании. Вот в Ветхом Завете обрезание было для мужчин. А в Новом Завете вот обрезание что же есть? Духовное, как бы, крайнее надо сердце отрезать. А сердце должно быть обрезано. А сердце, вот кому оно должно, мужчинам или женщинам в Новом Завете? Получается, что все обрезания должны пройти, правильно? И вот мы иногда смотрим, вот вроде так вот оно должно быть, а в Новом Завете получается все по-другому. А цари и священники, это кто будет в Новом, когда вот тысячелетнее царство будет? То вот пресвитера, да, или кто? Я думаю, что может получиться так, Бог будет давать награду, что мы тоже будем сильно удивлены. Мы иногда смотрим, вот скажем, ну что там она вот там старушка может сделать там. А на суде, оказывается, дела, на которые делали, все дела сгорели, не сгорели, а наоборот, они все как золото, очищенные огнем, вот переплавленные, все сгорает ненужное, драгоценность, из этого строила она. Как Бог кому будет воздавать? Или человек делал дело, а все поверхностное, не вникает, вот как бы из сена и соломы. Сделал быстро, хорошо, о, замечательно. На Божьем суде огонь прошел, ничего нет. Чего ты строил, чего ты делал? Тебе кто говорил так делать? Кто тебе повеление давал? Откуда план взял? Сам придумал, чтобы показать себя, все вроде хорошо, замечательно. Ну, ничего не получишь ты. И вот эти места Священного Писания говорят нам о том, чтобы мы, вот как Моисей, взирая на воздаяние, на награду, которую Бог будет давать, соблюдали вот эти условия, которые часть из них я прочитал. Тем, конечно, это больше. Глубже я понимаю и шире. И нам придется предстать пред Богом. Хотим мы этого, не хотим. Все, вот кто здесь и кто не здесь, придет момент, все пред Богом будем стоять. И Бог будет каждого конкретно, вот с каждым конкретным разбираться, воздавать. О, наделал дело, вот тебе, а ты вот, а тебе вот столько, а тебе вот столько. И мы не сможем там сказать, а как же тот, а как? А тот получит, тот свое получит, а ты свое каждому. Пусть Господь нас благословит, чтобы могли внимательно смотреть на свою жизнь, анализировать свои дела и получить награду. И утверждаться в этой жизни, что Бог обязательно воздаст. И не, даже не в тысячи, там, может, больше. Ясно, что Бог никто не будет никогда в долгу ни перед кем. Бог все воздаст. Все-все. Все трудности, все переживания, оскорбления, поношения. Кто чего здесь не пел, все у Бога, все обязательно воздаст. Аминь.